Виктор встал и подошел к сейфу. Вот сюда. Тут она и была до следующего дня, до 13 часов. Я снял печать и пошел к Ирене, товарищу Лиляну, попросить новую папку. Старая сильно истрепалась. Она дала мне папку, я положил туда работу и отнес ее отчу. Ну вот, кажется, все. Я описал эту сцену шаг за шагом. Вы не задерживались в комнате вашей ассистентки? Нет, не больше, чем на 5 минут. Получил папку и все. Однако, в конце концов, вы знаете свое дело, и не мне подсказывать вам. Но я уже говорил, что я в дружеских отношениях с семьей Зеляну. Раздался стук в дверь, и появился Наста в сопровождении 2 человек, вооруженных разными приборами. Заметив встревоженный взгляд Андреевску, Марару пояснил. Возможно, остались какие-нибудь следы на вашем сейфе или на сейфе Ончу. Ничего нельзя знать наперед. Долго они возиться не будут. Так кто, вы сказали, работает в соседней комнате? Ирена Виляну. Вы хотите пригласить ее сюда? Нет, нет, нет. Давайте сами пойдем к ней. Хорошо? Виктор открыл дверь. Марару последовал за ним. Комната была больше кабинета инженера и загромождена разной аппаратурой. Повсюду лежали стопки журналов, книги. Здесь, как и в кабинете инженера, было чуть больше тепла и чуть меньше холода, чем обычно в учреждении. На рабочем столе и на полках множество фотографий. На одной из них Марару увидел Ирину Виляну, узнал инженера Андреевску и решил, что второй мужчина должен быть мужем Ирины. На других фотографиях она была запечатлена одна. Большой, очень удачный фотопортрет Ирис Консульта стоял на столе рядом с телефоном. Ирина Виляну смотрела на вошедших только с фотографией. Самой ее не было в комнате, хотя пепельница была до отказа набита окурками, и сверху лежала наполовину выкуренная сигарета, которая еще до приезда тонкого табака. Андреевску схватился, пожалуй, слишком поспешно за телефонную трубку и сказал: «Найдите ассистента Виляну». Марару спокойно отобрал у него трубку и положил на рычаг. «Не нужно, не нужно». Он принялся внимательно рассматривать фотографии и все помещение с веселым видом человека, явившегося с чайным визитом. Вдруг сказал: «Сегодня утром товарищ Попп мне сообщил, что через месяц вы едете за границу». «Да, в Лондон». «Один?» «Нет, вместе с главным инженером Александру Никулой. Это в связи...» «Нет, нет. Там будет конгресс по автоматике, на который от нашей страны отправляется довольно многочисленная делегация». «Так, я и раньше бывал за границей». «Счел нужным уточнить Андреевску». «Ну и как? Интересно?» «Вы были и в Италии, да?» «О, должно быть там замечательно. Но не слишком ли жарко?» Инженер прикусил губу. «Ну и осел же я», — отвесил он сам себе комплимент. «Как я мог подумать, что этот человек не знает, что я ездил за границу? Как же теперь он расценит мои слова? Тем более, что они звучали как извинения. Какая глупость, какая глупость!» И что ему пришло в голову спрашивать именно об Италии? Простое совпадение? Трудно поверить. Он не похож на человека, который может задавать случайные вопросы.